Страница 19. Достаточно было написать рапорт. В 1762 году молодого Гавриилу Державина, прибывшего на службу в Преображенский полк, поселили в казарме исключительно потому, что у него не было ни единого знакомого в Петербурге. Из приказа по Семеновскому полку от 6 сентября 1748 года. Капрал Александр Суворов просит, чтобы позволено было ему жить в лейб-гвардии Преображенском полку в 10-й роте в офицерском доме с дядей его родным реченного полку с господином капитаном-поручиком Александром Суворовым же. Того ради вышеописанному капралу Суворову сонным дяде его родным жить позволяется. Вышеописанный капрал Суворов – это и есть будущий генералиссимус. Выданное ему разрешение – не какая-то исключительная поблажка. Такова обычная практика. В середине XVIII века Семеновский полк наполовину состоял из дворян. И практически каждый из них прихватывал с собой в расположение части собственных крепостных. Смотря по зажиточности, конечно. Молодой капрал Александр Суворов к магнатам не принадлежал, и при нем во время его службы находилось всего 2 дворовых. Но хватало и богатеньких, державших при себе 10-15 душ. Сплошь и рядом именно эти души вместо своих хозяев отправлялись на хозяйственные и строительные работы. Еще один приказ по Семеновскому полку. Страница 20. Ниже описанных рот солдат, а именно две роты князь Антона Стокосамова и Ива Казимерова, как на караулы, так и на работы до приказу не посылать, понеже он и вместо себя дали людей своих в полковую работу для жжения уголья, того ради он их людей прислать сего числа пополудни во 2 часу на полковой двор. Вот такие порядки в гвардии. Антон Стокосомов, конечно, рядовой солдат, но он еще и князь, и не обязан пачкать благородные ручки жжением уголья. Что до строевых занятий, то и здесь господ гвардейцев особенно не утруждали. Ежели на сей неделе будет благополучная погода, то господам обер-офицерам, командующим, начать роты свои обучать военной экзерциции. А если погода будет скверная, то, следовательно, не беспокоить шагистикой. Вообще, усердствовать с обучением было опасно. Сержант Осип Шестаковский, преподаватель полковой школы, должно быть, оказался излишне придирчив. И вот результат. Петр Кожин разбил ему бутылкой лоб до кости. Иван Лихачев драл за волосы, отчего он и Шестаковский находятся в болезни. Впоследствии обоих продержали сутки на полковом дворе под ружьем, то есть заставили стоять в полной боевой выкладке, да взыскали 50 рублей в пользу побитого и предписали, говоря современным языком, оплатить больничный. Страница 21. В качестве предостережения на будущее отечески наставлялось. Впрочем, приказать, дабы такие молодые люди от таких непорядков себя весьма хранили, А ежели кто впредь так непорядочно в компании чинить будет, и таковые без упущения имеют быть штрафованы и написаны в солдаты. Надо понимать, переведены в обычные полки. Кстати, и Кожин, и Лихачев как были капралами, так ими и остались. А унтер-офицеры-гвардейцы из дворян приглашались наравне с офицерами на обычные балы-маскарады и на балы в императорском дворце. Жизнь, одним словом, вольготная и служба необременительная. Тем более, что и караульная служба не бремя. Приказ Елизаветы от 5 июля 1748 года с детским прямо-таки простодушием гласит. Ее императорское величество соизволило усмотреть, что на пикетах в Петербурге стоящие обер- и унтер-офицеры отлучаются от своих постов. Наикрепчайше подтверждается, чтобы господа обер-офицеры, также унтер-офицеры и прочие чины были на своих местах безотлучно. Дальше ехать некуда. Императрица вынуждена особым приказом напомнить унтерам, что в их служебные обязанности, если кто запамятовал, входит безотлучное пребывание на посту. Но и от этой службы, в кавычках, гвардейцы увиливали как могли. Страница 22. Например, добывали себе свидетельство о болезни и годами жили вдали от столицы, в Москве или в своих имениях. По воспоминаниям современников, прекрасно знавших эту систему, сложилась своеобразная твердая такса. Чтобы получить свидетельство о болезни, следовало подарить лицу, от которого это зависело, 2-3 семьи крепостных. Исторической точности ради следует упомянуть, что среди приказов по Семеновскому полку значится и такой. Хотя приказано и отдано было, чтобы унтер-офицеры перед караулами больными не сказывались, а ныне были наряжены сержанты князь Алексей Гагарин на караул, Александр Суворов на орденрацию к его высоковосходительству господину подполковнику к Степану Федоровичу Апраксину, и как пришли снарядов, то сказались больными, а которые скажутся при доряде больными, таковых велено было приказом привозить на полковой двор. Токма видно, что господа командующие обер-офицеры потому не выполняют, и впредь таковых по силе отданного приказу привозить без всяких оговорок на полковой двор. А впредь, в неисполнении полковых приказов, командующие господа обер-офицеры имеют ответствовать. Того ради прислать от роты для показаний оных сержантов дворов господину Келлеру, солдат, а ему, господину Келлеру, лекарю, осмотря рапортовать его превосходительство господина премьер-майора. 30 января 1753 года. Страница 23. История умалчивает, как выпутались молодые унтера из этой ситуации. Разумеется, подобные проделки молодости ничуть не наносят урона славе великого полководца. По юности лет он наверняка следовал общераспространенным нравам вольготного гвардейского бытия. Помимо этого, множество светских бездельников лишь числилось в гвардии, номинально имея чины, в вплоть до полковничьих и генеральских. На деле эти почетные полковники в жизни не появлялись в полку, не умели извлечь из ножен шпагу и вряд ли знали, где следует дернуть у ружья, чтобы оно выпалило.